не работает теория культурного питья. Она называется теория по борьбе с пьянством и алкоголизмом, а не работает. Диссертации защищены, кандидатские, докторские, а теория это не работает. А сейчас мы поставим стрелку в противоположную сторону, влево, и напишем букву «Д». Эта буква «Д» означает «дети». Как мы выяснили, все дети рождаются непьющими. Даже у алкоголичек дети рождаются непьющими. Они рождаются предрасположенными к алкоголизму, но непьющими. Все дети 100% рождаются непьющими. В первый класс, как правило, большинство детей еще приходят непьющими. Хотя это правило в последние годы уже начало нарушаться. Ну, большинство детей в первый класс приходят еще и пьющие. Вопрос вам на засыпку, особенно молодежи, которая недавно школу закончила, и учителям, которые там работают. Вопрос. Сколько непьющих детей выходит из выпускного 11 класса? Ноль. Единицы. 1-3%. Близко. Близко. Я могу сказать точнее. В общем, вы все попали в точку. Я провел крупные социологические исследования в Красноярском крае. Я не думаю, что наш край от вашего части области отличается принципиально. В 16 школах края, там несколько тысяч анкет, и вам могу сказать точную цифру, можете записать. 1% выходит из средней школы не пьющий. Есть классы, где ноль. Вот здесь кто-то про ноль говорил, да, есть классы ноль. Но в другом где-то один попадается, где-то еще один. А в целом 1% выходит из средней школы не пьющий. А пришли, так сказать, 1% выходит не попробовавший алкоголь, сохранившие естественную природную трезвость. А 99% уже знают, что такое алкоголь на вкус. Кто раз попробовал, кто три, кто уже каждый праздник, по-разному. Я тут о количестве не говорю. Но уже знают на вкус, что это такое. Вопрос вам. Скажите, из этих 99% начавших, кто-нибудь хочет быть алкоголиком, алкоголичкой? Нет. Дураков нет. Никто из этих 99 не хочет быть алкоголиками, даже пьяницей. А кем они захотели быть и стали? Культурно, умеренно пьющими по праздникам. Значит, их заставило отказаться от трезвости, что теория культурного питья. И какой КПД теории культурного питья против детской трезвости? Какому равен проценту? 99. Пишем здесь 99%. Красным фломастером обвели эту одну из самых центральных формул науки соберологии. И посмотрим. Теория культурного питья создана по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Да, цель – борьба с пьянством и алкоголизмом. Против алкоголизма – 0 КПД, против детской трезвости – 99%. Один двоечник заднего ряда как-то слушал легче, говорит: «Виктор Павлович, это же НИПТЭ». Я говорю: «Какой НИПТЭ?» А потом вспомнил: «Да, есть НИПТЭ». Накачивать эти колеса велосипеда. Туда воздух проходит, а обратно нет. Да, и здесь получается. Сюда воздействие идет, а сюда нет. Системы нет. Действительно. Так для чего создана эта теория? Эта теория создана против пьянства, алкоголизма? Или эта теория создана, чтобы заставить наших детей пить? Эта теория создана, чтобы заставить наших детей отказаться от трезвости. Что им нужно, кому? Алкогольной мафии. Эта теория создана на деньги алкогольной мафии, чтобы ликвидировать трезвость среди детей и подростков. И КПД огромен, 99%, поддается за эту теорию. И начинает нести свои деньги кому? Алкогольной мафии. Алкогольной мафии, что от нас всех надо? Деньги. Задача выполнена. Вот для чего создана теория культурного умеренного питья, для ликвидации трезвости среди детей и подростков, чтобы заменить ушедших, умерших на тот свет взрослых пьющих, новыми поколениями пьющих рабов алкогольной мафии. Рабы, которые несут постоянно в эти позорные лавки свои деньги, стипендии, деньги, которые родители дают в школу на завтрак и так далее. Ради денег все это делается алкогольным. Посмотрите, как умно сработала алкогольная мафия. Какой прекрасный способ изъятия денег у населения. Деньги у населения изымаются. Я вам дал цифру на 80-й год. Треть всей зарплаты народа уходила на алкоголь. Треть всех денег отбирала алкогольная мафия себе. Вот представьте, надумали бы они отбирать деньги каким-то другим способом. Ну каким? Самый прямой способ изъятия денег. Они создали банды, которые надели черные чулки, взяли бы автоматы. И нас где-то в день получки ловили, к стенке прижимали, у нас бы деньги отбирали. Вы знаете, это сильно хлопотно. Во-первых, этим надо платить бандитам, надо оружие покупать. Ну как хлопотно? Гораздо проще внушить людям теорию культурного умеренного питья, и люди сами понесут эти деньги нам, алкогольной мафии. И добро, еще в очередь встанут и будут беспокоиться, хватит, не хватит. Какая удобная для алкогольной мафии теория. Добровольно, так сказать, платят нам алкогольной мафии, да? Каждому празднику, к Новому году за шампанское, в жаркий летний день за пиво, несут нам, да? Так вот, самое трудное для понимания, а давайте маленький проведем эксперимент, чисто вот так, никого не обижая, никого не оскорбляя, откровенно, мы все свои, мы приехали, уехали, ничего никому не расскажем. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Кто из вас еще не клюнул на теорию культурного умеренного питья и ни разу в жизни не выпил ни грамма спиртного? Поднимите руки. Раз, два, три, четыре. И Александр Николаевич, пять. Вот 1%. Я не вру, так оно есть. Остальные-то руки. Я вам не хочу осуждать те 95% педагогов, которые не подняли рук. И врачи. Дело в том, что я-то тоже не поднял руки. Оказывается, я в молодости тоже клюнул на эту красивую, наукообразную теорию культурного умеренного питья, и я в старших классах стал культуропитейщиком. Да, признаюсь честно. Где-то лет 17-18 я воспитан в духе теории культурного питья. Я знал твердо, что пока я маленький, пить нельзя, я и не пил. А когда станешь взрослым, надо пить культурно, умеренно. Я и пошел сам взрослым, купили мы с другом бутылку, потому что пора, мы уже взрослые, 10 класс. И мы согласно этому воспитанию выпили. И был я культуропитейщиком до 1984 года. Это лет 17 примерно я был культурным, как и 95% здесь присутствующих. Поэтому я никого не осуждаю, я сам такой был там. Что же культура? Вот Александр Николаевич как-то избежал этого. Я поражаюсь. Я не избежал. А что же случилось в 84 году, что я отказался? От чего? От пьянства? Нет, я пьяницей не был. От алкоголизма? Нет, я алкоголиком не был. Я отказался от культурного умеренного потребления. Некоторые думают, а, наверное, он заболел. Наверное, у него язва желудка, вот он и был. Свою цистерну выпил, а тут язва. Вот он здоров как выпил. Да и сейчас не жалуюсь особо на здоровье. Что же меня заставило отказаться от культурного, умеренного потребления по праздникам? Ну, я вам могу наглядно показать, что меня заставило. Заставила одна маленькая штучка. Сейчас она выглядит как диск. А в 84 году это была магнитофонная пленка. Еще пленки были, помните, катушки. И на этой катушке в 84 году я первый раз прослушал курс сабриологии, лекцию об алкоголе профессора Жданова. 84 год. Я прослушал и понял, не то, что я испугался за здоровье, что это вредно, это культурно, умеренно, по праздникам, там бокальчик другой шампанский, не за здоровье испугался. Наука сабриологии доказала мне, как дважды два, что вливать в себя шампанское даже по праздникам – это глупость. Попросту глупость. И я прослушал курс сабриологии, вник, и с 84 года до сих пор вот не грамма. Сколько у меня стаж трезвости? 86 лет. И ни разу у меня не было желания даже к этой гадости прикоснуться. Наука соприлогия полностью уничтожила у меня в голове питейную культуру, питейную программу. Вместо нее программа трезвая. Все, вот чем мы с вами, учителя, должны заниматься. Но как у нас построена работа в школе? В школе, в классе выделяются дети из неблагополучных семей. То есть это семьи, у которых родители пьяницы-алкоголики. А у кого родители культуропитейщики, это считается благополучная семья, да? С ними работать не надо, с родителями, они же пьют культурно, умеренно, надо с алкоголиками работать.